Сумасшедший с двумя ведрами. Теперь об одном ученике нашего наставника. Кто бывал в Самарканде? Если когда-нибудь еще туда поедете, спросите, был ли в начале 70-х годов в Самарканде такой святой, нищий с двумя ведрами. Это был один из старших учеников нашего наставника, который... Ну, об этом позже. Наш наставник регулярно отправлял меня в Самарканд с целью найти его и под любым предлогом отвезти в баню, чтобы его помыли, одели и накормили, особенно в зимнее время. Искать его – сущий пустяк. Все равно, что иголку в стоге сена. Но со временем у меня появились навыки Шерлока Холмса, где и как его находить. Он все время ходил с двумя оцинкованными ведрами и гремел булыжниками, которые там лежали. Весь обросший и зимой, и летом босиком, в одних полотняных штанах, когда-то белого цвета. Первый раз я поймал его в старом городе, на рынке. Мне тогда было всего 16 лет. Ловить его всегда было целой эпопеей. Лучше очень коротко расскажу. Идешь за ним, идешь... И когда до него остается всего шагов 10, он за угол заворачивает и раз – исчезает. Он не любил баню. Но иногда все-таки удавалось поймать его и уговорить выполнить некоторые просьбы наставника. В таком случае удавалось его накормить и передать в руки банщика, который, в свою очередь, был мюридом, то есть учеником наставника. Время от времени у него проявлялось странное хобби – состязаться в скорости передвижения с машинами. И вот представьте, знойное лето, улица, горячий асфальт с исходящим от него маревом, полно машин. Он пристает к водителям на автовокзале. «Давай на перегонки, кто быстрее? Давай на перегонки!» И, как правило, чтобы ему понравиться, они соглашались. Водители, которые давно его знали, приходили в трепет от одного его появления. И каждый из них старался чем-то ему угодить, чтобы получить благословение для себя и своих близких. И вот таксист уезжает. А он сначала рядом с машиной бежит, бежит, бежит, в руках два оцинкованных ведра с камушками. Грохот стоит на всю улицу. Машина уходит вперед, и он постепенно убегает за нею. Когда водитель приезжал в тот город, то из беседы с другими таксистами всегда выяснял одно и то же. Старик давным-давно сидел в привокзальной чайхане в углу на матрасе и пил чай. Уставившись в угол, общался с невидимым собеседником. Люди с благоговением подходили к нему и старались подсунуть под край скатерти немножко денег, чтобы дела их шли лучше. А он, уходя оттуда... Даже никогда не заглядывал под скатерть, тем более деньги не забирал. Хозяин чайханы всегда жаловался. Как быть с этими деньгами? Они лежат в кулечке. И каждый раз, когда этот святой появлялся здесь, хозяин подсовывал ему прямо в руки этот кулечек. А он, в свою очередь, первому, кто ему понравится, отдавал этот кулек и уходил, даже не оглядываясь. И эта история повторялась регулярно. А вот другое его развлечение. Он заходил на базар, подходил к кому-нибудь из взрослых и говорил: «Что тебе подарить, нищий?» Представьте себе, зима, мороз, снег и лед. К вам подходит босой человек, ноги изранены, весь обросший, грязный, и говорит: «Что тебе подарить, нищий?» Что вы скажете? На улице в вашем городе вот так подойдет и скажет: «Что тебе подарить?» Огрызнетесь: «Пшел вон!» Согласны? И ему тоже так говорили те, которые его не знали. А вот кто его знал? Расскажу первый случай, который оставил неизгладимое впечатление в моей памяти на всю жизнь. Он пристал к крестьянину, который привез на рынок картошку. «Что тебе подарить?» Тот, схватив его за руку, с радостной алчностью прощебетал. «Ковер! Я хочу своей дочери в счет приданого ковер!» А чтобы вам было понятно, в то время в Советском Союзе был вечный дефицит всего. Мой преследуемый, которого я с твердым намерением собирался проводить в баню, берет одно ведро, вываливает камни в другое, пустое ставит на землю, а потом руку сует куда-то выше головы, прямо в воздух. Руку видно, но как-то смутно, как в легком тумане. И потом он прямо из воздуха бросает на прилавок с картошкой свернутый в рулон ковер, метра 3-3,5. Картошка фонтаном разлетелась в разные стороны. А вот что меня до сих пор удивляет и умиляет. Люди всегда воспринимали и воспринимают такие явления абсолютно спокойно, словно так и должно быть. Продолжают копаться в морковке, капусте, что-то выбирать, покупать, а на ковер, свалившийся с неба рядом, на расстоянии вытянутой руки, ноль внимания. После этого он берет свое ведро, опять начинает эти булыжники перекладывать. Он всегда так делал. И всегда говорил одно и то же. «На, подавись своим желанием». А после этого всегда с ревом уходил. Горько плакал, просто навзрыд. Если бы он хоть раз меня спросил, что ты хочешь, я тогда знал, что хотел, но ни разу не попросил. А вот на сегодняшний день я знаю, что он опять бы заплакал от того, о чем я его попросил бы. И если бы сейчас он поинтересовался, что я хочу, то точно знаю, что и теперь, через 20 лет, он опять заплакал бы. Он обязательно заплакал бы от моих сегодняшних желаний. Почему? Потому что с каждым годом чуточку начинаю понимать, о чем он тогда рыдал. Это действительно очень больно. Если ту малость знаний, с которыми я соприкоснулся на сегодняшний день, сравнить с тем, чем овладел он, то для меня до сих пор остается почти загадкой, как он вообще остался в живых. Он увидел мир в целостности, а не был к этому готов. От этого он с ума сошел, не выдержал. Он не был готов к этому. Человеку нужно постепенно, постепенно, постепенно, медленно готовиться к встрече с самой сутью, с истинной жизнью. И здесь, как говорил мой наставник, человека ждет великое счастье и великая печаль. Если ученик не готов к озарению, он может не выдержать нахлынувшего океана знаний и эмоций. Чтобы вам было легче понять, о чем говорил мой наставник, в тысячи, тысячи, в миллионы раз упрощу. Вот представьте себе, что вы всю жизнь жили в своей квартирке. Для вас основа – это пол. Верх ограничивается потолком, горизонт начинается и заканчивается на стене. Вы никогда не видели и не слышали, что за стенами что-то еще есть. Но в какой-то момент вы начинаете понимать, что настоящий мир не ограничивается мирком вашей квартиры, и вам становится тесно. И вы начинаете осознанно и неосознанно биться об эти стены в поисках свободы. И вдруг одна из стен разваливается, и впервые в жизни вы видите, что вокруг вас Вселенная, и вам нужно ее вместить, впитать в себя все могущество, все знания, все истины, всю доброту, любовь, красоту, гармонию, свет Вселенной. Упрощу еще больше. Вы знаете, что где-то живет племя пигмеев. Я сейчас вспомнил рассказ одного журналиста, который недолгое время находился среди этого народа. Однажды он уговорил их посмотреть ближайшие окрестности, находящиеся за лесом. И когда они оказались в саванне, то пигмеи, показывая на жирафов, которые находились на расстоянии 200-300 метров, начали спрашивать: «А что это за букашки?» Их сознание ограничивалось зарослями джунглей, и самое большое расстояние, которое они привыкли воспринимать, было расстояние до следующего дерева. Именно поэтому огромный слон и жираф, находящиеся на непривычном для них отдалении, были букашками. Они не чувствовали, не могли оценить размер предмета, который на расстоянии уменьшается. Во время озарения, когда начинаешь видеть мир целостно, даже у подготовленного ученика временно возникает боязнь высоты, широты, бескрайности. И он, ученик моего наставника, оказался именно в этом положении. Справедливости ради надо сказать, что он был готов к тренировкам, но пошел туда без разрешения и сопровождения старших. Другими словами, в момент шока рядом с ним не было наставника, успокаивающего, объясняющего, что это, образно говоря, не букашка, а просто предмет, находящийся на расстоянии, или что это не монстр, а просто-напросто муха, которая села на твой нос. Увидев все добро, все бескрайности в своем величии и все зло в своем ничтожестве, человеческое сознание не готово это воспринять, понимаете? Для этого и существует наставник, чтобы в тяжелые моменты можно было к нему прибежать, обнять за ноги и сказать: «А там под кроватью что-то есть». И чтобы он своими мозолистыми руками гладил по головушке и успокаивал: «Маленький ты мой, там всего-навсего тень от лампочки. И то, что тебя в тени пугает, это тень от бабочки, которая вокруг лампочки крутится. Для этого». И когда он плакал именно от того, что каждый раз, встречаясь с ничтожными желаниями обычных людей, он еще больше сходил с ума. Однажды, когда приближался очередной банный день, и я уже начал радостно готовиться к своей вылазке в город, наставник сказал: «Твоя поездка отменяется, потому что он ушел в путешествие по иным мирам. Я его живым, тем более мертвым, в нашем мире не чувствую. Нашел все-таки паршивец дверь, как мы ее не прятали». Все, что я сейчас сказал, для обычных ученых может показаться бредом. Я согласен с этими учеными и заранее хочу сказать на этой странице, что они правы. И мы правы. Обе стороны абсолютно правы. И по ним, и по нам плачет психушка. Так что вам подарить? Нищий,